Апрель 2005. Эшер 2. Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она, перед ним, на невысоком черном пригорке, усадьба, и на угловом камне начертано 2005 год. Мистер Бигелоу, архитектор, сказал: «Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль». Они помолчали, стоя рядом в тишине осеннего дня. На черной, как вороново крыло, траве у их ног шуршали чертежи. «Дом Эшеров», — удовлетворенно произнес мистер Стендаль, — «спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге». Мистер Бигелоу прищурился. «Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?» «Да». «Колорит такой, какой нужен?» «Картина тоскливая и ужасная?» «Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая. Стены угрюмые?» «Потрясающе. Пруд достаточно черный и мрачный?» «Невообразимо черный и мрачный. А осока? Она окрашена, как вам известно, в меру чахлая и седая?» «До отвращения». Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание. «Весь ансамбль внушает леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях. Дом, пруд, усадьба». «Вы поработали на славу, мистер Бигелоу. Клянусь, это изумительно». «Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки. В этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. 10 000 тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось. Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда безотрадно». Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей атмосферой, задуманной и созданной с таким искусством. А сам дом... Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, признаки всеобщего тления, синтетические материалы или еще что-нибудь. Поди угадай. Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко солнце. Где-то на планете марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную безжизненную планету. Виск и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом, звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени. «Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?» «С усадьбой Эшер? Вы не догадались?» «Нет». «Название Эшер вам ничего не говорит?» «Ничего». «Ну, а такое имя? Эдгар Аллан По?» Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой. «Разумеется». Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. «Откуда вам знать блаженные памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна, все его книги были сожжены на великом костре. 30 лет назад, в 1975-м. «А, — понимающе кивнул мистер Бигелоу, — один из тех...» «Вот именно, Бигелоу, один из тех...» «Его и Лавкрафта, Готорна и Амброза Бирса, все повести об ужасах и страхах, все фантазии, да, что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов и фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую. Брали верх различные группы, различные клики. Политические убеждения и предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени. Понятно. Устрашаемые словом «политика», которое, в конце концов, в наиболее реакционных кругах стало синонимом коммунизма, да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью, понукаемые со всех сторон, здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут. Искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку чистого материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных. Неужели? Да-да. Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности, видеть только сиюминутное. Все, что не попадает в эту категорию, прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии, бей в лед. И вот воскресным утром 30 лет назад, в 1975 году, их поставили к библиотечной стенке. Санта-Клауса и всадника без головы, Белоснежку и Домового, и матушку-гусыню, все в голос рыдали. И расстреляли их. Потом сожгли бумажные замки и царевен-лягушек, старых королей и всех, кто с тех пор зажил счастливо. В самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо? И некогда превратилось в никогда, и они развеяли по ветру прах заколдованного рикши вместе с черепками страны Оз, изрубили глинду добрую и Озму, разложили многоцветку в спектроскопе, а Джека, тыквенную голову, подали к столу на балу биологов. Гороховый стручок зачах в бюрократических зарослях. Спящая красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, отчего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать: чем дальше, тем любопытственнее. Волшебное зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все красные короли и устрицы. Он сжал кулаки. Господи, как все это близко точно случилось вот сейчас. Лицо его побагровело, он задыхался. Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз, другой, и, наконец, сказал: «Извините, не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, костер был только на пользу». «Вон

Вы также расправились и со всеми чудотворцами. И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел, по ком звонит колокол. 30 различных постановок, все реалистичные. О, реализм! Ох уж этот реализм, чтоб его! Рекомендовал бы воздержаться от сарказма. Мистер Гарретт, вы ведь обязаны представить полный отчет? Да. В таком случае, любопытство ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту. Ну, хорошо, показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет. Дверь дома Эшеров со скрипом распахнулась, повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны, точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи. По каменному полу метнулась крыса. Гарретт гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувырнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох. «Поразительно!» — Гарретт нагнулся, чтобы лучше видеть. В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гарретта, постукивая пальцем по засаленным картам. «Смерть!» — крикнула она. «Ну вот именно такие вещи я и подразумевал», — сказал Гарретт. «Весьма предосудительно». «Я разрешу вам лично сжечь ее». «В самом деле?» — Гарретт просиял, но тут же нахмурился. «Вы так легко об этом говорите. Для меня достаточно было устроить все это, чтобы я мог сказать, что добился своего». В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу. «Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением». Гарретт смотрел, мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла. Невесть откуда возникла обезьяна. «Брысь!» — крикнул Гарретт. «Не бойтесь!» — Стендаль похлопал животное по черной груди. «Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот!» Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус. «Вижу!» Гарретт протянул робкую руку, потрепал робота. «Но к чему это, мистер Стендаль? В чем смысл всего этого? Что вас довело?» «Бюрократия, мистер Гарретт. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно». Он кивнул обезьяне. «Пора. Давай». Обезьяна убила мистера Гарретта. «Почти готово, Пайкс?» Пайкс оторвал взгляд от стола. «Да, сэр. Отличная работа». «Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы. «Так, вылитый мистер Гарретт?» «А с ним что делать, сэр?» Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий, мертвый Гарретт. «Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гарретта, верно?» Пайкс подтащил Гарретта к кирпичному мусоросжигателю. «Всего хорошего». Он втолкнул мистера Гарретта внутрь и захлопнул дверку. Стендаль обратился к роботу Гарретту. Вам ясно ваше задание, Гаррет? — Да, сэр. Робот приподнялся и сел. — Я должен вернуться в управление нравственного климата, представить дополнительный доклад, оттянуть операцию «Самое малое» на 48 часов, сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование. — Правильно, Гаррет. Желаю успеха. Робот поспешно прошел к ракете Гаррета, поднялся в нее и улетел. Стендаль повернулся. «Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело, как вы думаете?» «Учитывая, что мы ждали 20 лет, даже очень весело». Они подмигнули друг другу.